Зачем мы занимаемся йогой? Как-то раз в Нью-Йорке учитель задал нам этот вопрос во время особенно сложного занятия. «Зачем мы занимаемся йогой?» — повторил он. «Для того, чтобы стать гибче, чем человек на соседнем коврике? Или на то есть более возвышенная причина?» Йога на санскрите означает «единство». Это слово происходит от корня «юдж» — «сливаться», «соединяться», то есть посвящать себя какой-либо задаче полностью, соблюдая абсолютную дисциплину. А задача йоги — обрести единство. Тело и сознание, личности и божественного, мысли и источника их возникновения, учителя и ученика, и даже нас и наших менее гибких соседей по залу. На Западе йога известна в основном благодаря физическим упражнениям, в которых тело скручивается в крендель, но это лишь хатха-йога, одна из ветвей йогической философии. На самом же деле древние йоги разработали асаны вовсе не для того, чтобы держать тело в форме, а чтобы освободить мышцы и разум и подготовиться к медитации. Очень трудно сидеть неподвижно несколько часов подряд, если у тебя, скажем, болит нога. Это отвлекает от размышлений о внутренней сущности. Ведь в мыслях постоянно крутится. «Ох, черт, как же болит нога!» Йога — это и поиски Бога посредством медитации, обета молчания, религиозного служения или мантр, то есть повторение священных слов на санскрите. Хотя некоторые из этих практик весьма напоминают индуистские ритуалы и произошли от них, йога и индуизм — это не одно и то же, и не все индуисты обязательно являются йогами. Настоящая йога не соперничает с другими религиями и не является препятствием к их исповеданию. Путь йоги — дисциплинированная практика священного единения — может помочь вам приблизиться к Кришне, Иисусу, Мохаммеду, Будде или Егове. За время пребывания в ашраме я видела послушников, причислявших себя к христианам, иудаистам, буддистам, индуистам и даже мусульманам. Были и те, кто вовсе не желал говорить о своей религиозной принадлежности, и в нашем полном предубеждении мире их можно понять. Путь йоги состоит в том, чтобы освободиться от внутренних качеств, мешающих человеческому существованию. В сильно упрощенном виде их можно охарактеризовать одной фразой — это саморазрушительная неспособность быть довольным жизнью. Веками различные философские течения пытались по-разному обосновать этот, судя по всему, врожденный человеческий недостаток. Даосы считали, что всему виной дисбаланс, буддисты винили невежество, в исламе причина несчастья — непокорность человека Богу, а в иудаизме и христианстве все человеческие страдания традиционно сваливают на первородный грех. Фрейдисты полагают, что неудовлетворенность неизбежно проистекает из конфликта между природными стремлениями человека и ограничениями цивилизации. Дебора, та самая подруга-психолог, говорит, что сексуальное желание — дефект человеческой конструкции. Но в йоге считается, что причиной человеческих невзгод является всего лишь ошибочное понимание того, кто мы такие. Мы страдаем, так как считаем себя отдельной личностью, которая смертна и живет наедине со своими страхами и обидами. Мы ошибочно полагаем, что наше ограниченное маленькое эго и есть вся наша сущность. Мы не осознаем нашу более глубокую, божественную природу и не понимаем, что где-то внутри каждого из нас живет высшее «я», вечно пребывающее в покое. Эта высшая сущность и есть наша истинная природа, универсальная и божественное. И пока мы не осознаем эту истину, будем пребывать в отчаянии. Так говорит йога. Эта идея очень хорошо описана греческим стоиком Эпиктетом в одной лишь презрительной строке. «В тебе Бог, жалкий человечишка, а ты этого не знаешь». Йога — это попытка прочувствовать свою божественную сущность и задержаться в этом состоянии по возможности навсегда. Суть йоги в самодисциплине и твердом стремлении отвлечься от бесконечных размышлений о прошлом и непрерывного беспокойства о будущем, вместо этого направив внимание на поиски ощущения присутствия. Достигнув этого ощущения, можно взирать на себя и окружающих незамутненным взглядом. Лишь когда человек смотрит на мир, достигнув спокойствия ума, ему открывается истинная природа Вселенной и самого себя. Настоящие йоги, обретя полное равновесие, видят мир как равноценное проявление созидательной божественной энергии. Мужчины, женщины, дети, репки, клопы, кораллы — во всем скрыта божественную сущность. Но йоги верят, что именно жизнь в человеческом обличии дает нам особенную возможность, так как только пребывая в теле и сознании человека, можно почувствовать свое божественное «я». Репке, клопу или кораллу никогда не выпадет шанс узнать о том, кто же они на самом деле. А у нас такой шанс есть. «Наша единственная задача в жизни», — писал святой Августин, настроенный вполне йогически, — «восстановить способность видеть сердцем, чтобы узреть Господа». Как и все великие философские идеи, эту легко понять, но практически невозможно воплотить. Ну, допустим, мы все единое целое и в равной степени наполнены божественной сущностью. Окей, это так, все ясно. А теперь попробуйте-ка пожить с этим знанием. Практиковать эту философию круглосуточно. Не так-то просто. Именно поэтому в Индии считают само собой разумеющимся, что каждому человеку нужен учитель по йоге. Если вам не повезло родиться одним из немногих просветленных святых, кто-то должен наставлять вас на пути к просветлению. Если повезет, можно найти живого гуру. Веками паломники приезжали в Индию именно за этим. Еще в IV веке до нашей эры Александр Великий отправил в Индию посла с просьбой разыскать одного из знаменитых йогов и доставить его ко двору. Посол действительно нашел такого йога, но не смог уговорить его поехать с ним. В I веке нашей эры Аполлоний Тианский, тоже греческий посол, так описывал свое путешествие по Индии. «Я видел индийских браминов, живущих на земле и вместе с тем вне ее. Они питаются, но не пищей, и не имеют ничего, но при этом богаче всех людей на земле. Сам Ганди всегда хотел учиться у гуру, но у него не было ни времени, ни возможности его найти, о чем он очень жалел. Мне кажется, есть большая доля правды в теории о том, что истинное знание невозможно без гуру», — писал он. Йог становится великим, достигая перманентного состояния просветленного блаженства. Гуру — это великий йог. Слово «гуру» состоит из двух санскритских слогов. Первый означает «тьма», второй — «свет». Из тьмы к свету. То, что мастер передает последователю, иногда называют мантра-вирья — сила просветленного сознания. Человек приходит к гуру не только за тем, чтобы получить урок, как при обычном обучении, но и чтобы проникнуться его состоянием благости. Подобное прикосновение к блаженству возможно даже во время мимолетных встреч с великими. Однажды я была на выступлении знаменитого вьетнамского монаха, поэта и миротворца Тхичнхат Ханха в Нью-Йорке. Это был обычный хлопотный будний день в городе. И по мере того, как люди проталкивались в зал локтями и кулаками, воздух накалился нервным нетерпением от всеобщего коллективного стресса. И тут на сцену вышел монах. Он долго сидел в тишине, прежде чем начать говорить. И можно было почувствовать, как все эти истерзанные стрессами нью-йоркцы буквально ряд за рядом пропитываются этой тишиной. Очень скоро тишина стала абсолютной. За какие-то 10 минут маленький вьетнамец заставил замолчать каждого из нас. Или, точнее говоря, он как будто втянул нас в свою тишину, в покой, который существует в каждом из нас, хоть мы и не подозреваем о нем или не пытаемся его найти. Вот эта способность заразить нас всех своим состоянием лишь одним присутствием в зале и есть божественная сила. За этим и приходят к гуру, в надежде, что добродетели учителя помогут обнаружить скрытое величие в себе. Классические труды индийских мудрецов гласят, что существует три фактора, показывающих, наделена ли душа высшим и самым благословенным счастьем во Вселенной. Первое. Рождение в человеческой оболочке, способной к сознательному любопытству. Второе. Врожденное или приобретенное желание понять природу Вселенной. Третье. Наличие живого духовного учителя. Согласно одной теории, если искренне хотеть найти гуру, это непременно случится. В мире произойдет сдвиг, молекулы судьбы сгруппируются иначе, и ваш путь вскоре пересечется с путем предназначенного вам учителя. Прошел всего один месяц после того, как я в отчаянии обратилась к Богу в ванной на полу. С той ночи, которую я провела в слезах, моля дать мне ответы, я нашла своего учителя,